снежной метелью вьются в моей голове. Кажется, будет веселье, но не до смеха мне. Я приготовил признание, ты была выбрана мной, влекомый желанием, со сбитым дыханием, жду той минуты святой. Но снова, как прежде, я не найду слова. Снова ты мимо пройдешь, взглядом скользнув едва. Сне столько раз томные страстные речи, блеск влюбленных глаз. Ждет меня счастье, верю, рядом стоит оно, но странным манером в открытые двери всем телом стучусь я давно. Снова, как прежде, я не найду слова. Снова ты мимо пройдешь, взглядом скользнув едва. Я не найду слова. Снова.